Глава 12. Этой ночью Диму не удалось выспаться. И дело тут даже не в вылазке в Джаггернаут, кроме Лерму и его пленнику, а в прибытии высокого гостя. Технократ из Невского синдиката был на несколько каст выше гражданина, а следовательно мог считать практически любую информацию о Диме, стоит только попасться ему на глаза. До конца не верилось, что один из ведущих доминионов конфедерации пошел на открытый сговор с врагом. Но Шахзаде Мехмед ясно выразился, что технократ Невского синдиката является гостем, а не пленником. Гостем, для которого Диму придется готовить и, скорее всего, представлять блюдо. А значит, все было напрасно. Его схватят и, вероятно, казнят. Возможно, не только казнят, а еще и съедят. В голове Дима были еще свежие воспоминания о том, как дервиши расправились с Гермом Титовым. «Ром, кажется, пришло время для нашего финального спектакля». Дим и не думал скрывать от напарника горькую правду. «Прекрасно. Воин должен умереть в бою. Не хочу умереть ремесленником». Реакция Рома удивила Дима. Конечно, напарник-ремесленник никогда не боялся открытых столкновений. Недавно даже признался, что метит не просто в касту воинов, а хочет стать командиром. Но вот так радоваться суицидальному наступлению... Наверное, Дим никогда не поймет этого. «Ты понимаешь, в конце мы оба погибнем», — уточнил Диму своего напарника. «Понимаю», — лаконично ответил тот. «Чтобы не понапрасному, не глупо. Чтобы забрать с собой как можно больше проклятых халифатцев. Я хорошо знаю тебя, Дим. Ты умный, хоть и хилый, как девчонка. Если ты говоришь, что завтра мы умрем, значит цель оправдывает средства». Интересная метафора. Макиавелли? Дим подметил в словах Рома необычную для того цитату. Рому оказалось невероятно лестно, что напарник подметил это. «Да». Расплылся в улыбке каток. «Мне понравились твои слова о том, что командир не должен быть идиотом, и я решил цереброинсталлировать инфокарту, философия и сборник метафор, аллегорий и цитат». «Правильно решил, дружище». «Кстати, какая она, наша цель?» «Шахзаде Селим, Шахзаде Мехмед и технократ-предатель из Невского синдиката». «Предатель, значит?» Очевидно, это не очень удивило Рома. «Ховер двигателей Фрида, получается, их работа. А я-то думал...» «А Шахзаде — это фамилия?» «Нет, Шахзаде — это сыновья султана, глава всего халифата Салаф». «Всего один глава у целого доминиона? Это же глупость! Как один человек может справиться с обязанностями по управлению целого доминиона?» Ром хоть и выучил инфокарту, которую прежде считал ненужной, но так и остался простым катком, который задает неправильные вопросы. «Глава не одного доминиона, а всех халифатов Салаф. Все равно, что если бы в конфедерации был один глава. Его сыновья Шахзаде, я уже говорил, правят провинциями. Их можно назвать главами салафских доминионов. Значит, двое хозяев халифатских доминионов и один предатель». «Хороший размен». Улыбнулся и похлопал по плечу. Очевидно, он был доволен. «И как мы это провернем?» «Заряжай маск-костюм. Атакуем из инвиза». По поводу блюда он даже не знал, как поступить. Да и какой смысл стараться, если судьба Димы будет решена, как только он покажется на глаза технократу? Тот сразу же увидит его настоящее имя, принадлежность к доминиону Новый Ковчег и статус гражданина. Странное дело, но Дим чувствовал, что должен поступить именно так, а не бежать этой ночью, надеясь, что сможет вернуться. Дим никогда не обманывался, признавая себя трусом. Умирать за кого-то? За кого? В доминионе у него не было родственников, не было семьи, не было тех, кого стоит защищать в этом мире. Единственный, кого он мог назвать другом, был Ром. И этот недалекий, простоватый, честный парень был настроен решительно. Наверное, потому, что там, дома, ему было кого защищать. Прав был Ром, когда сказал, что цель оправдывает средства. Видя смурное состояние Дима, старый повар поступил так, как положено учителю, предложил приготовить рыбу. Причем взялся за ее готовку сам, попутно разъясняя ученику тонкости приготовления атлантического лосося. Гарнир и соус Ильхами Эфенди оставил на воспитанника, а также приготовление самой рыбы. Приготовленное блюдо оказалось лишь мастер-классом, их обедом. Красную рыбу Дим пробовал в первый раз. Сильный, насыщенный, даже железистый вкус рыбы был забит специями. Как, впрочем, и многие традиционные блюда. Красная рыба была действительно деликатесом и стоила не в пример дороже мяса, а потому Дим отказался от ее приготовления. Слишком сложный продукт, который не терпит спешки и поверхностного изучения. Дима, не привыкшего к большому количеству специй и остроте, откровенно оттолкнул рецепт Ильхами Эфенди по вкусу. Старик желал помочь, хотел проявить участие, но Дим был непреклонен. Наверняка учитель обиделся, и в последние часы жизни не стоило идти с ним на конфликт, но парень не мог поступить иначе. Просто потому, что не мог. «Не понравилось, значит? Умник!» — поджал тонкие губы повар. «Понравилось!» — не моргнув глазом, соврал Дим. «Но, учитель, это блюдо слишком похоже на вас. Я впервые пробую красную рыбу и буду с вами честен, у нее слишком необычный вкус, который теряется за завесой специй и остроты». «Специи есть душа любого блюда!» — повысил голос Ильхами Эфенди. Он воспринял критику своего блюда как личное оскорбление. «Тогда зачем нужны лучшие продукты, если все решают специи? Я слишком неопытен, чтобы браться за такой деликатес, как атлантический лосось. Даже с вашей мудростью и советами я практически уверен, что испорчу великолепную рыбу». «Что ты хочешь? Снова мясо? Приготовить дважды одно и то же блюдо?» «Нет, учитель, взять рыбу только попроще», — ответил Дим. «Тунец не подойдет, он еще сложнее, нежели лосось. Красный окунь костлявый, как гамбала. На их разделку и филирование уйдет весь день. Сайра достаточно жирная, чтобы раскрыть вкус специй. Лучше, наверное, ее. Остается только соли и треска. Выбирай, глупый ученик. Только соли мягкая, она расползется от жарки, как паштет из куриной печени. Треска, в свою очередь, излишне волокнистая. Она на сковородке разлетится, словно чешуя». Учитель перечислял названия рыб, рассказывая об их особенностях. А Дим даже не знал, как выглядит та или иная рыба. За всю жизнь он пробовал морских гадов лишь дважды. Один раз в офицерском рационе, второй раз сегодня. «Давайте для начала посмотрим, учитель, а там решим. Уверен, ваш опыт поможет мне приготовить блюдо, достойное султана», — поклонился парень. Универсальное оружие, чтобы сгладить углы в отношениях, эту Дим выяснил, живя еще в сиротском приюте. Пара лестных слов, и тучная повариха расплывалась в улыбке, когда сухощавый низкий мальчишка протягивал тарелку. Периодически ему доставались две белковые котлеты, которые мальчишка тут же прятал, закапывая в гору склизкой, почти безвкусной эрзац углеродной массы, заменяющей гарнир. Мороженая рыба, предназначенная для питания дервишей и высшего командования, оказалась такой, как и говорил старый повар. Филейным ножом Дим отрезал по кусочку и бросил на раскаленную жаровню. Рыба оказалась со слабо выраженным вкусом, который агрессивная жарка подавила не хуже специй. Однако вкус хоть и слабый, но присутствовал. «Учитель, вы мастер специй. Подскажите, какие из приправ обладают тонким, но слабым ароматом?» Было видно, что старик все еще недоволен своей нравностью парня. Впрочем, как и в прошлый раз. «Это бесполезно, глупый ученик. Рыба слишком постная, в ней нет жира, чтобы раскрыть специи. Делай хоть обсыпку из ароматных специй, жар все равно превратит их в угли». Старик скрестил руки на груди, даже не подумав осмотреть запасы пряностей. «Значит, у нас две проблемы. Рыба не держит форму и недостаточно жара, чтобы принять в себя специи». «Так», — кивнул учитель. Если ты решишь, как справиться с ними, то и так и быть, помогу тебе. Даже больше, дам специи из личных запасов». Дима задаченный присел на стул. Краем сознания он понимал, что готовка ему не просто нравится, она расслабляет и отвлекает от прохладных мыслей. Такой же эффект на него производило только одно увлечение – роботостроение. И тут, и там чистое, ничем не замутненное творчество, которое позволяет раскрыться и вложить часть себя в свое творение. Ильхами Эфенди усмехнулся, смотря на то, как ученик пытается разрешить у себя в голове поставленную учителем задачу. «Просто сделай, как я сказал, мальчишка. Возьми красную рыбу и приготовь из нее что-то свое. Можешь даже положить специи, какие захочешь. Я перечить не стану. Ты обязан подать к столу эмира Селима что-то достойное. Тем более, когда тебя попросил об этом сам Мехмед. Может, это блюдо не сравнится с твоим быком в грушах, но, по крайней мере, ты приготовишь блюдо, что отвечает высоким требованиям сына султана». Старик в самом деле желал помочь, однако в силу своей закоренелости он критиковал любое предложение воспитанника. «Я буду готовить треску», — полушепотом ответил Дим. Ильхами Эфенди лишь пожал плечами и принялся за приготовление своих блюд. На нем лежала ответственность едва ли не за целое меню, кроме одного блюда, оставленного на ученика. Мука, просыпанная неловким движением повара, поднялась белым облачком тумана над столом. Салав чихнул, выругался одними губами, отряхнул белую поварскую форму и пошаркал остроносыми туфлями к холодильной камере. Дим наблюдал за ним, ища ответ, как сохранить форму рыбы, пропитать тончайшими специями, но при этом не переборщить. Рыба должна пахнуть морем, а не марокканским перцем и среднеазиатской зирой. Старик прошел мимо Дима, бросая на него красноречивый взгляд. Принес из холодильника молоко и яйца, корзину сладких и связку маленьких перцев, острых как пламя, и лежала скорпиона. Внезапная идея озарила молодого парня. Вспыхнула и погасла, точно падающая звезда, не успевшая сформироваться в окончательное решение. Дим нащупал разгадку. Осталось только понять, уцепиться за мысль, которая промелькнула в голове. Ответ был связан со стариком. Ильхами Эфенди шаркал, что невероятно бесило Дима, но делать замечание учителю он не смел. «Нет, это не то, не то». Старик ехидно улыбался, но это привычно. «Так, это тоже не то. Продукты в его руках – разноцветные сладкие перцы и сушеные острые». Опять мимо. Мука, яйца, молоко. Из молока и яиц получается пышный омлет. Простор для творчества, но тоже не то. Яйца и молоко превращаются в сочный бисквит. Добавить в них меда и дать постоять в духовом шкафу минут 40. В духовом шкафу минут... Вот оно. Если отсечь мед, то мука и яйца отлично схватываются. Яйцо и само по себе при термической обработке выше 60 градусов сворачивается в упругую, но при этом в плотную массу. Довольно нейтрально по вкусу, не горчит, не кислит. Оно подходит, только мука все портит, она не подойдет. Можно заменить на крахмал, обычный картофельный крахмал. Запекать не вариант, крахмал вытянет из рыбы всю сущность, превратив ее в рыбную подошву. Учитель говорит, что благодаря жирности красной рыбы и раскрываются специи, значит, ту самую жирность, которой не хватает рыбе, нужно придать. Можно сварить ее, обваленную в смеси яиц и крахмала, но долгая обработка в масле пропитает ее корочку. И тогда в смеси не будет никакого толку. Но эта задача простая. Дим даже не задумывался о ее решении. Оно плавало на поверхности. При разделке рыбы у Димы возникла проблема. Куски получились неаккуратными. Филировать, очищать треску от костей, оказалось не в пример тяжелее, нежели очищать овощи. Мучение Дима окончил наставник, костлявой рукой отвесив подзатыльник и приказавший положить нож. Старик позвонил в колокольчик, которому раньше не притрагивался. Тут же на кухню вбежал молодой парень. Его борода была даже жиже, чем у Дима. «Ахмед Улузбею, нам нужна помощь в разделке рыбы». Парень ничего не ответил, а только поклонился старому повару и скользнул взглядом по руке Дима, на мизинце которого красовалось кольцо. Ахмед оказался куда более проворен на кухне, чем вчерашний робототехник. Нож плясал в его руках, а строй одинаковых, точно близнецы, кусочков рыбы выстраивался с неприличной скоростью. У него ушло меньше 10 минут, чтобы разделать 4 здоровенных рыбины. Он отложил нож и безмолвно отошел в сторону. «Все, дальше сам», — усмехнулся наставник, не отрываясь от нарезки овощей. «И еще, не дам тебе специй, пока ты не расскажешь свою задумку». Дим выставил на стол 2 крупные металлические миски, в одной из которых развел крахмал и яйцо в жидкое тесто. В другую сложил куски рыбы и сдобрил их пряной солью. Больше к рыбе специй не полагалось. Дим не хотел забить вкус рыбы, только подчеркнуть его. «Ильхами, эфенди!» Дим по кругу обошел помощника, который будто нарочно лез под ноги. «Вы говорили о специях?» «Говорил. И дам тебе их после того, как ты расскажешь о своей задумке». Довольно кивнул личный повар Шахзаде. «Чтобы сохранить форму, я смешал крахмал и яйцо. При термообработке они схватятся и не дадут рыбе разойтись на волокна», — пояснил свои приготовления Дим. «Хорошо, а со специями?» «Термообработку я буду проводить в кипящем масле. Очень горячем кипящем масле. Вы поделились своей мудростью, сказав, что специи хорошо раскрываются в жирной рыбе. Поэтому это будет компенсировано маслом, которое пропитает корочку и раскроет специи». На одном дыхании проговорил Дим. Короткий и быстрый, точно боевой замах старого повара обернулся еще одним подзатыльником. На этот раз для молчаливого помощника Дима, что так искусно разделывал рыбу. «Ахмад, бездарь, улус, всего 12 дней работает на кухне. Еще вчера он был рабом. Своим благоволением сам Селим Эфенди освободил и даровал кольцо со своего перста. Всего за одно приготовленное блюдо». Ильхами подошел к тазу с яично-крахмальной смесью, сунул в нее палец, а затем растер белую вязкую жидкость, но ничего не сказал. Рыбу он удостоил лишь беглым взглядом и развернулся к Ахмаду. «Сейчас ты вынешь из рыбы все кости, которые пропустил», — сурово произнес старик. Когда Дим перекладывал рыбу, то не заметил ни одной, но перечить наставнику не стал. Помощник принялся исправлять приказ, и в самом деле, почти из каждого куска он достал 1-2 кости. «Рыба почищена Ильхами, эфенди», — произнес он через минуту, не поднимая глаз. «Хорошо, а теперь найди, пожалуйста, командира Каракютта и попроси от моего имени выписать тебе 20 плетей. Завтра ты приходишь сюда и во всем помогаешь Улузбею». Ахмад поклонился и, стиснув зубы, покинул кухню. Старик расставил на столе 2 баночек, подписанных причудливой вязью на салавском. «Нюхай, пробуй, решай, что подходит», — проговорил наставник и вернулся к варке густой подливы к самодельной лапше. «Ильхами, эфенди, почему вы приказали наказать Ахмада?» «Потому что он завистник и саботировал приготовление угощений для сыновей султана», — лаконично ответил старик. «Но в чем? Когда?» «Когда разделывал треску. Он пропустил кости намеренно. Наверное, хотел подставить чересчур удачливого кина». Старик оторвался от большого казана, чтобы подмигнуть Диму. «Но почему? Чем я его обидел?» — удивился Дим. «Странный вопрос для вчерашнего раба. Вчера тебе улыбнулся пророк, и Шахзаде Селим подарил тебе волю. Я думал, это очевидно». Пожал плечами старик. «Ты что, жалеешь его?» «Наверное, да, учитель. Не суровую ли кару вы ему назначили?» «Суровую?» — рассмеялся Ильхами эфенди. «А если бы Шахзаде Селим или Мехмед подавились бы костью? Если бы она проткнула их гортань, и те умерли от внутреннего кровотечения? Кого бы отдали на трапезу дервишам? Как считаешь?» «Правильно, тебя и меня. А знаешь ли, я не имею желания быть съеденным заживо, пусть даже в угоду пророка». Дальше работали в тишине. Только однажды учитель усёк Дима, когда тот вновь потянулся к банке с рыжими волосками шафрана. Как оказалось, большие порции шафрана сказываются на самочувствии. На небольшой казан плова учитель накладывал мелкую щепень соцветий, а Дим, желая сдобрить кляр, едва ли не наградил царственных особ диареей и рвотой. Пробную порцию рыбы пробовали уже через 20 минут в молчании. Когда рыба закончилась, Дим добавил в кляр еще несколько щепоток чабреца и базилика и приступил к гарниру. Томленные помидоры с запеченной на углях картошкой и незрелой кукурузой становились гарниром. И вроде все выходило прекрасно, кроме одного. Блюдо получилось суховатым. Томаты, конечно, добавили сочности, но если их переборщить, то блюдо начинает кислить. Выход подсказал старый повар. «Сделай подливку. Такую, чтобы сочеталось и в то же время выделялось на фоне продуктов». Почти шепча, точно змей-искуситель произнес Ильхами Эфенди, подсовывая куцую связку острых перцев, оставшихся у него после приготовления лагмана. «Учитель, вы гений!» — воскликнул Дим, подхватив хрупкие высушенные перцы на хлопковой веревочке. Измолов все в ступне, Дим принялся чистить и резать чеснок, бросая все в сковороду. Затем выдавил руками сок из апельсинов. Все смешав, он добавил горсть темно-синих северных ягод и, не став дожидаться их разморозки, поставил на медленный огонь. Как только над сковородкой заклубился первый пар, Дим высыпал туда миску сахара и, подумав, выжил еще сок нескольких апельсинов. Как только варево закипело, Дим попробовал его. Сладко, остро и не солено, да и кислоты можно добавить. Дим добавил соли, выжил лимон, немного помедлив, бросил в сковороду еще пару перцев до остатки вчерашнего костного бульона. Довел до кипения и снова попробовал. Получилось странно, но вкусно. Яркая сладость с цитрусовыми нотками сменилась умеренной остротой, а пряность чеснока и наваристый бульон добавили свой характер. И все же этого было мало, соус получился жидким, как вода. «Добавь крахмала. По чуть-чуть. Немного. Когда твой соус остынет, он загустеет еще больше». Пришел на помощь Ильхами Эфенди, но не торопился пробовать, только принюхался. И что самое интересное, не смотрел на Диму с уважением. Скорее, с интересом. «Луз, время», — произнес старик, показывая на настенные часы. Он так увлекся готовкой, что совершенно забыл про время. Ром в маск-костюме наверняка уже находится в покоях Селима, ожидая от Димы отмашки. В этот момент громыхнуло. Где-то далеко, этажа на два выше кухни. Скорее всего, на центральной площади крепости на Ренкала. Старый повар немедленно секунды нырнул в кладовку, отделенную от самой кухни куцей шторкой, и вынырнул оттуда с оружием. Салаф что-то быстро лепетал на смеси турецкого и арабского. Даже лингвистической карты, установленную Димом, не хватило, чтобы разобрать все слова. Но основной посыл был понятен. Нападение, лазунчик, дервиш Харим, побег. Удалось опознать лишь короткие и знакомые слова. Если бы Ильхами Эфенди говорил чуть медленнее. «Улус, спрячься! В лагере лазунчик!» Старик выглядел скорее собранным, чем напуганным. «Чей?» «Одного из братьев Шахзаде Селима», — ответил старик, заряжая диковинное оружие. «С чего такие выводы?» Дим уже дал чего угодно, только не такой ответ. «Много вопросов, Улус. Он облачен в кожу хамелеона. Ни у кого, кроме кровавых дервишей султана Базиата, нет таких». Эти слова успокоили Дима. «Раз личность лазунчика до сих пор не установлена, значит, Ром не схвачен». Дим и Ильхими просидели на кухне еще 20 минут, и только после этого наставник скомандовал отбой тревоги. «Все, Улус, можешь приступать к готовке», — приказал старый повар. «Мы и так опоздали из-за этого инцидента». «Лазунчик схвачен?» Дим едва ли дышал. «Если Рома схватит, их плану конец. Кровавые дервиши наверняка умеют вытаскивать сведения даже из самых неразговорчивых пленников». И языковой барьер тут не помеха. «Крепость обыскивают. Но ты все равно держи ухо востро». Ильхами не стал убирать оружие, лишь поставил в сторонку и вновь зажег плиту. Все напрасно. Дим готовил на автомате, понимая, что теперь его смерть не принесет никакой пользы. И бежать не удастся, крепость находится на осадном положении. Горячая рыба в кляре легла по тарелкам вместе с томленными овощами. Рядом с ней на каждую порцию шла миска с остро-сладким фруктовым соусом. Вновь пришла та миниатюрная фурия с черными, как ночь, глаза, и привела за собой обслугу. Дима, впрочем, как и Ильхами Эфенди, никто не пригласил. «Мы не пойдем к Шахзаде?» — спросил Дим, боясь спугнуть удачу. «Если он не попадется на глаза технократу из Невского синдиката, то еще поживет». «А зачем? Кормить Селима или Мехмеда с ложечки?» — усмехнулся старик. «Для этого у каждого из них есть гарем». Дим выдохнул, буквально рухнув на табуретку. Невероятное напряжение, точившее его изнутри, ушло, забрав с собой и внутренний стержень. Только теперь он понял, как устал. Не физически, а морально. «Шахзада Селим приглашает к себе Улузбея». Голос черноокой наложницы прозвенел ручейком за спиной Дима. В любой другой момент Дим воспринял бы их встречу как великое счастье. Вот только теперь ее слова звучали для гражданина нового ковчега приговором.